прыгалась, отпелась, отлюбилась, моя умильная молодость, слава отлюбила. Мне без песен жить не было, мне без песен уж лучше под нож. Но жена мне сказала, ну что ты все молчишь и совсем не поешь, и теперь на тебя-то совсем не похож. Эй, дурочка, ты думаешь, отбегалась, отпелась, отлюбилась, ты думаешь, что молодость сама нам отрубилась, не думай, что отбегалась, отпелась, отлюбилась, моя хмельная молодость сама нам отрубилась, отбегалась, отпрыгалась, отпелась, отлюбилась, моя хмельная молодость сама нам отрубилась. Говорит мне с умницами жена, и теперь терзай гитару, и пою, а тут рада темна. Так что песня, наверное, на Марсе слышна. Побегалась, отпрыгалась, отпелась, отлюбилась, моя милая молодость, что нам отлюбилась. Побегалась, отпрыгалась, отпелась, отлюбилась, моя милая молодость, что нам отлюбилась. Побегалась, отпрыгалась, отпелась, отлюбилась. Кругом одни евреи, как на улице моей под трамвай попал еврей. Евреи, евреи, кругом одни евреи, Европен де Хуэйс, в принципе еврей. Евреи, евреи, кругом одни евреи, говорят Хемингуэй, по-анкете по-еврей. Евреи, евреи, кругом одни евреи, говорят, что от жубей, ветер тоже по-еврей. Евреи, евреи, пролезут под жубей, Никита Златопова тоже бегал в синагогу. Евреи, евреи, кругом одни евреи, а Будённый и Никита вернутся в маленькомета. Евреи, евреи, кругом одни евреи, пришел врач лечить дверей, сам еврей, врач еврей. Евреи, евреи, кругом одни евреи, а Лилевич Берлин любовь тоже был еврей. Евреи, евреи, кругом одни евреи, плюнь родиться, хошь не хошь, от еврея попадешь. Евреи, евреи, кругом одни евреи, и отец моих идей, Карл Макс, тот еврей. Евреи, евреи, кругом одни евреи, даже наши детские хаты, то чуть-чуточку панхат. Евреи, евреи, кругом одни евреи, взял у соседа 5 рублей, собрал проценты, как еврей. Евреи, евреи, кругом одни евреи. Говорит, Бросим и мирной игрой, всем интеллект, и имел он ювелирный лучший проспект. Встретил я Махасю, ты махнуть на ешет, и со всею страстью сказал ей Дашень, вот в синагоге интеллект упал. Монин с моим махерой, а если активист, Хайнс или кокеры, Давид эквилибрист. Что там было, я не знаю, был большой поток, и осталось ямочки лежал Охенгом. А ид везде, а ид в Париже, а в Европу вдыхает душный шумен. При покупке черной нефти, при любом другом гешефте, всюду ставит идышин фасон. Он вечно озабоченный, он глаз бы полномоченный, он вечно с кем-то делает гешефт. Парит покупки черной нефти, при любом другом гешефте, ставит он, что двое так родила. Бамир без тушей, please let me explain. Бамир без тушей, Бруклин. Бамир без тушей, again I'll explain. Бамир без тушей, Бруклин. I say that Bella, Bella is the same in the bar. It's like we only have to have a grand you are old. Бамир без тушей, so please let me explain. Бамир, another Bruklin. Я очень сексуален и озабочен. Он не до песни мне теперь, не до стихов. Нет ночи. Просыпаюсь среди ночи и не строю до первых петухов. А где-то есть женщины, и это, и вода, и вода, и горы, и море, и горы, и людей красивых горы, поэтический солнечный нисход. Но скоро для меня одни скоро. Мы забудем наши прежние грехи. И снова будут ночи одна, другой короче. И снова будут песни и стихи. Но пока я очень-очень сексуально озабочен. Не до песни мне теперь, не до стихов. Я его, нет ночи, ночи, просыпаюсь среди ночи. И не сплю до первых петухов. А мой приятель студент, молодой парень, он первый документ. И как посольство я гляжу на него, и глаза умереют, неужели мои будут все евреи? Побежал прям в гум, сразу в дяде Моне, нужен пенский костюм, нужен плащ, полонья и, конечно, макияж. И это придачу, а не старый хер, не построишь дачу, дядя Моня дрожит, не пугаться длинно. А вообще, чего бежит? Держится солидно, но потом стал угрюм. И как вот спросил, вынул финский костюм. И с махером мысль, я одет, я буду здесь, в макосинах, не пизда, не бегу. Вазики, развимы, успокоился зверь. Ну, а между прочим, я еврей, обожаю очень. Соседи все мозгой отправились в лякотуре. Жена моя, Дуська, билет взяла в кино. А вот я пролетарий, подался в монетарий. Выходил в жизнь. Когда я уехала, вижу, смертей, танцы на прерии, снимаю галоши, снимаю прохаря, и вот среди хула, протягивая за меня, народ затмённый, поднялся к костру. Не гуси пионеры, не пионеры, а дядя, Шар-шар ладонью, снялся под гармонию, и гордо, и мутая, пахнул звездный зал. Все позади, и КМЗ, и суд. И прокуроры даже судьи с адвокатом. Теперь я жду, куда меня пошлют. Куда пошлют меня работать за бесплатно. Мать моя, давай рыдать, давай думать и гадать, куда меня пошлют. Мать моя, давай рыдать, а мне с ним, в общем, наплевать, куда меня пошлют. До Воркуты идут, люди долго. До Магадана, несколько скорее. Но там ведь все такие спадут, люди в огне мне передачи не видят. Как своих усеют. Но там все родами свет, такие спадут руки вовсе мне передать не видит, как своих ушей. Мать моя, опять рыдать, и опять думать и гадать, куда меня пошлют. Мать моя, опять рыдать, а мне с ней вовсе наплевать, куда меня пошлют. И вот их слышу я, за мной идут, открыли двери, сонного подняли. И вот сейчас, вот прямо сейчас, меня куда это повезут, а вот куда, опять паскуда не сказать. Мать моя, опять рыдать, и опять думать и гадать, куда меня пошлют. Мать моя, опять рыдать, а мне жить, в общем, наплевать, куда меня пошлют. И вот на месте мы, вокзал и брань, но, слава богу, хоть с махрой не остро. И вот сказали нам, что нас везут туда, всему таракань, куда это там, на Курильский полуостров. Мать моя, опять рыдать, и опять думать и гадать, куда меня пошлют. Мать моя, кончай рыдать, давай думать и гадать, когда меня обратно принесут. Нам ни к чему чужой не придет. Про все мы знаем, что ты нам не дашь. Я, например, на свете лучший клиент.